Глава 13. «Нашли?» — спросил Аслан Саламович. Гость покачал головой. «Сбежал?» «Такие, как Зотов, не бегут в попыхах. Продают ценное имущество, переводят счета за границу. У Зотова джип, квартира, счета — все на месте, а самого нет. Значит, убит. А если в заложниках? Кому он нужен?» «Много знает». «Молчать Зотов не стал бы, слил бы информацию». «Вокруг объекта посторонних не замечено, значит, не сливал. Мертв». «Кто убил?» «Князев». «Офисный планктон?» «Не совсем». Гость положил на стол папку. Аслан Саламович раскрыл. Читая страницы досье, хмурился и мрачнел. «Да это...» «Волк», — подсказал гость. «Зотов», — говорил, — «бомж». «Зотов», — посетитель презрительно скривился. «Прошел по верхам, глубже копнуть поленился, лишь бы отчитаться». «Не могу поверить», — Аслан Саламович отодвинул папку. «Невероятно». «Вы много знаете прапоров, за чью голову объявлялась награда? 100 000 для Кавказа — огромные деньги. Что же он уцелел?» «Амира, объявившего награду, убили через месяц, при участии Князева, к слову. Волк». «Цену набиваешь, Ахмед. Хочешь дешевле, зови Зотова». «Не кипятись», — Аслан Саламович застучал пальцами по столу. «Разобраться нужно, от этого дело зависит. Почему Князев не остался в армии? Таким, как он, там самое место». «Не знаю, может, нервы сдали». Аслан Саламович покачал головой. «Что-то здесь не так. С такой биографией стать офисным планктоном? Любая охранная служба оторвала бы с руками». Посетитель пожал плечами. «Справишься с ним?» «Спецназ тренируют постоянно. В противном случае теряются рефлексы, реакция. Не думаю, что Князев тренировался. Тем не менее, в одиночку не рискну». «А с парнями?» «Они тренируются». «Когда начнешь?» «Сегодня». «Князев здесь?» «Третий день». «Чем занимается?» «Лекарства закупает. 2 фуры разгрузил, 2 в пути». «Какие лекарства?» «Тетрациклин». «Эпидемия». Аслан Саламович встал и прошелся по кабинету. «Понимаешь?» Собеседник покачал головой. «Я занимался лекарствами. Упаковка тетрациклина стоит 20 рублей. Лекарства старые, производителей много, цена невысокая. А теперь представь, в стране эпидемия, а ты единственный поставщик. Какой будет цена?» «Власти не позволят. А если выбора нет, другого поставщика? Ты пожалеешь 2000, если будешь сдыхать? А если умирают дети, родители? Это не 100% рентабельности, это 1000, можно и больше. Понял, Ахмед?» Посетитель кивнул. «Князева брать немедленно, а также всех, кто знает о проходе, соседи, друзья». «Соседи не знают, друзей у Князева нет». «А этот Кацман?» «Его трогать не надо, вони будет не отмоемся. Сам будет молчать, жизнь научила». «Нотариус?» «На подхвате у Князева, позаботимся». «Как сделаешь, дай знать, я буду неподалеку». «Хорошо», — Ахмед встал. «Только учти, по-мокрому не работаю. Не хочу сдохнуть в белом лебеде, как Салман». «Ему не надо было перед камерами торчать. Строил из себя генерала, прыщ. Добился, что вся Россия возненавидела. Деньги делают тихо». «Все равно», — сказал Ахмед, — «не буду». 10%. 10 ты обещал Зотову. Предложи ему. 50. За 50 я армию найму, которая тебя и продаст. 40. 20 и не процентом больше. За 20 я тебя с Князевым познакомлю и говори с ним сам. Я его куплю. Амир пытался. Никому не под силу приручить волка. 30 только из уважения к тебе. 25 из такого же уважения. «Хорошо», — сказал Ахмед, — «но я в курсе операций». «От тебя скроется», — хмыкнул хозяин кабинета. «Зачем так говоришь? Обижаешь? Давно друг друга знаем». «Вот именно», — подтвердил Ахмед и вышел. Аслан Саламович подошел к стене и вперил взгляд в картину, состоявшую из кляксы загогулин. «Завтра же сниму», — решил с удовольствием. «Повешу джигита в бурке, и пусть они обоссутся». Он засмеялся, представив себе эту сцену. Сергея ранили при отходе. Пуля чмокнула его в бок, туда, где у броника нет стальных пластин, прошила грудь и вышла за ключицей, стреляли снизу. Сергей сумел добежать до зеленки, свалился уже там. Я стащил с него уже ненужный броник, наскоро перевязал и взвалил на спину. За нами не гнались, духи занялись грузом. Ради него они и устроили засаду, и весьма удачно. Прикрывавший колонну БТР сожгли сразу, а по грузовикам дали столько огня, что уцелели немногие. Выход оставался один – драпать со всех ног, что мы и сделали. Сереге не повезло. Фора у нас было немного. Духи соберут трофеи, затем погони. Раз стреляли вслед, значит, заметили. Связи у нас не было. Рацию разбило пулей, до ближайшего блокпоста 10 километров по прямой. По прямой только по воздуху. Дорога на земле поднималась в горы, затем спускалась в ущелье, а после петляла по склонам, как след бычьей мочи на дороге. Будь Серега на ногах, мы бы ушли. Не впервой. Но он лежал у меня на плечах, а эта ситуацию меняла радикально. Свой броник я тоже бросил, тащить его было глупо, а вот боеприпасы забрал. Лишних патронов на войне не бывает. Вместе с Сергеем это тянуло под центнер. Далеко не убежишь. К горе я все же успел. Пули ударили в каменный склон, когда я поднимался по тропе. Я не стал останавливаться, стреляли издалека. У кого-то из духов при виде геуров сдали нервы. Под визг рикошетов я поднялся на гребень и здесь залег. Духи этого не заметили, или в забу дыхание сперло, добыча-то близко, и повалили вверх. Я дал им добраться до середины склона, во-первых, следовало отдышаться, во-вторых, СВД у меня не было. Калаш хорош в ближнем бою, на дальней дистанции от него толку мало. Первый из преследователей был метрах в 100, когда я нажал на спуск. Он сунулся рожей в камень, остальные залегли и открыли пальбу. Стрелять вверх им было неудобно, а я использовал одиночный огонь. Так заметить стрелка труднее, пока они наугад пахали пулями гребень, я положил еще двоих. После чего меня вычислили и стали гвоздить. Меня осыпало каменной крошкой. Она покорябала щеки и едва не выбила глаз, но дело было сделано, они застряли. Я отполз в сторону, выпустил навесом все гранаты из подствольника, больше для страху, чем в надежде попасть. Помогло. Они поняли, что враг жив, сдаваться не собирается, и прекратили огонь. Спустя минуту я выглянул из-за гребня. Они спускались, волоча убитых и раненых. Один я немедленно ушел бы, но Сергей связывал руки. Вернее, ноги. Им досталось больше всего. Не приходилось сомневаться, пути отхода нам перекрыли. Духи прекрасно знали, куда мы идем, а также то, что мы без связи. В противном случае прилетела бы вертушка. Оставалось ждать темноты. Сергей очнулся к вечеру. Пользуясь передышкой, я его заново перевязал, предварительно вколов промедол, он проспал 3 часа. «Где мы?» – спросил Сергей. Я объяснил. «Тропу перерезали. Я не стал скрывать». «Вертушек не будет», — подытожил он. «Уходи». «Ага», — сказал я, — «сейчас». У меня голова кружится и знобит. Крови много потерял. «Все равно, ты прорвешься. Оставь мне гранату. А еще лучше ввинти запал для растяжки. Сними чеку и сунь мне под спину. Они перевернут». «Заткнись», — посоветовал я. Он умолк и облизал губы. Я достал флягу и вылил ему в рот остатки воды. При потере крови очень хочется пить. «Оставил бы себе», — укорил он, когда фляга опустела. «Себе добуду», — успокоил я. До темноты нас не тревожили, я знал почему. Духи за ночь отдохнут, мне же предстояла бессонная ночь. К утру я буду никакой, тогда они и атакуют. Подберутся ближе, врежут из РПГ, духи его обожают. И бери тепленьких. Такого шанса давать я не собирался. Крыса, загнанная в угол, бросается на слона, а крыса – животное ночное. Ждать было тяжело. Смертельно хотелось пить, а воду на горе искать бесполезно. В желудке подсасывало. У меня были галеты, но есть я не мог. Во рту как наждачкой прошлись. Серега стонал даже в забытьи. Подумав, я вколол ему последний промедол. Хранить его не было смысла. Он затих. Я видел, как духи по обе стороны горы развели костры, сварили свой доширак и легли спать. Я выждал еще час, затем снял берцы и босиком двинулся вниз по склону. Духов, отрезавших нам путь к блокпосту, было 6, если я, конечно, правильно посчитал. Многовато для одного, но часть их спала, Это увеличивало шансы. Автомат разгрузку я оставил на гребне, чтобы даже соблазна не возникло. От выстрелов проснуться на другой стороне, ломануть через гребень. Тогда быстрый и скорый. Скольких я подстрелю, прежде чем меня грохнут, значения не имело. Сергея прикончат в любом случае. Я этого не хотел. С собой я взял гранаты, на всякий пожарный. И кабар. Нож с кожаной рукоятью и черным от порошкового покрытия лезвием достался мне в трофей и скрывался от начальства во избежание реквизиции. Отцы командира любили подобные штучки. Перебьются. Колбаску и швейцарским складничком настругать можно. Кабар – оружие солдата. Колышек срубить или глотку перерезать – одинаково удобно. Морская пехота США до сих пор обожает. Разумеется, духи поставили часовых. Первого я заметил у подножия горы, вернее, услышал. Дух сопел и чесался. Его не учили лежать в болоте без всякого движения, пока начальство толчется рядом и ждет, когда ты взвоешь. Я обошел его по дуге. Ступать было больно. Камни впивались в босые ноги, резали их, но подобраться близко можно было только так. Подошва берцев почву не чувствует. Скрипнет под ней камень или же, не дай бог, покатится. Дух меня все же почуял, но поздно. Он встрепенулся, но я ударил с тыла. Оттуда опасности он не ждал. Кабар вошел ему в шею, как шило в подушечку, и перерубил позвонок. Я подхватил обмякшее тело, аккуратно опустил на камни и двинулся к стоянке. Второй часовой ошивался там. Он не таился, сидел у погасшего костра, вставал, разминая ноги. До него от ближайших кустов было с десяток метров, много. Автомат болтался у духа за спиной. Пока добегу, выстрелить не успеет, а вот крикнуть. Оставалось ждать, когда ему приспичит. Ждать пришлось долго. Ночами в горах холодно, босые ноги застыли, а растереть их я не мог, услышит. Хуже всего, если бы он пошел в другую сторону. Выбирая место, я исходил из простого принципа. Бегут всегда к ближайшим кустикам. К счастью, так и вышло. Расстегивая ширинку, он направился ко мне. Но облегчиться не успел. Кабар пробил его до рукояти. Он даже не понял, что произошло. Бросив труп, я скользнул на стоянку. Четверо духов спали в ряд на расстеленном одеяле. На все ушло меньше минуты. Ладонь на рот, удар, и рукоять содрогается от последнего сокращения сердца. Я резал их, как свиней. Дед успел научить, споры одного за другим. Мне было плевать, как их зовут. Есть ли у них жены, невесты, дети, родители. Духи пришли, чтобы забрать наши жизни. Теперь я забирал жизни у них. У Сергея была мать, я обещал ей, что он вернется. Он и вернулся в цинковом гробу. До блокпоста я дотащил Сергея живым. Умер он по пути в госпиталь. Я был в команде, сопровождавшей тело на родину. Мать Сергея не упрекнула меня. Если бы она закричала, бросилась с кулаками, стало бы легче. Но она только плакала и гладила гроб. По возвращении я узнал, за мою голову объявлена награда. Среди тех, кого я зарезал, оказался родной брат Амира. Мне запретили выходить из расположения части, я просидел за забором до начала операции. Спецназ не любит, когда убивают его людей. Операцию спланировали и провели. Амира, устроившего засаду, застрелили, а заодно всех, кто оказался рядом. На предложение сдаться боевики ответили отказом, так сообщили в новостях. Как было на самом деле, народу знать не полагалось, он и не спрашивал. Через месяц истек мой контракт, продлевать его я не стал. В штабе на меня орали, но ребята поняли. Проснувшись, я некоторое время лежал, глядя в потолок. Все было как наяву. Хруст, разрезаемый ножом плоти, рвущийся через ладонь крик и дрогнувший от сокращения сердца клинок. Старательно забытое прошлое вернулось, и на душе от этого было тягостно. Однако следовало вставать, и я этим занялся. Во дворе светило солнце и веяло утренней прохладой. Полный комплекс гимнастики и холодная вода в умывальнике привели меня в чувство. После завтрака я прошел по владениям. Антон блестяще справился с задачей. Двор ограждал от улицы высокий забор из металлического профиля с широкими раздвижными воротами. Реконструкции подвергся и погреб. Стены, где раньше был вход, ныне не существовало, как и ступенек. Их заменил проем по высоте и ширине погреба. Вместо ступенек появился въезд с укрепленными стенками. Дно его плавно повышалось и выходило во двор. Теперь в погреб можно въехать на автомобиле. Перемещать товар в новый свет стало проще и быстрее. Наряду с людскими цепочками можно использовать и повозки. Навес из металлического профиля с легкими, но прочными стенками и воротами закрыл погреб от осадков, любопытных взглядов и незваных визитов. Проявив инициативу, Антон купил участок через улицу. Там стоял заброшенный дом, его снесли, а участок разровняли. Получилась отменная стоянка для большегрузных фур. Отныне они сворачивали туда, после чего задом вползали в мой двор. Створки ворот сдвигали вплотную к кабине, она оставалась снаружи, и водитель не видел, кто и как разгружает прицеп. О реконструкции мы договорились при визите за панелями. Антон не задавал лишних вопросов, взял деньги и занялся стройкой. Позавчера он предъявил работу и калькуляцию затрат. Антон проявил не только расторопность, но и редкую честность. В Москве из оставленных мной денег половину украли бы сразу, а на вторую наняли пленных румын, которые ковырялись бы годами. Я планировал сделать забор и навес. Участок напротив Антон купил на сэкономленные. Более того, у него остались деньги. Он гордо выложил их на стол, но я придвинул обратно. «Премия». «Это много», — запротестовал нотариус. «Мне лучше знать», — возразил я. Антон покраснел и взял деньги. Он передал мне документы, мы спрыснули сделку и расстались. Зачем мне реконструкция, Антон не спросил, хотя по глазам было видно, что очень хочет. Теперь я подумывал снести сарай. Сделать это следовало сразу. Сарай мешал, но я пожалел. Дядя превратил сарай в мастерскую, а я любил возиться с инструментами. Времени на это не оставалось, снос был неминуем. Прибытие фуры ожидалось к вечеру, успею. Вытащу из мастерской самое ценное и поручу Антону завершить. Я не успел осмотреться, как в калитку позвонили. Звонок тоже устроил Антон, нечего ломиться без спроса. Я оставил сарай незапертым и пошел к воротам. За калиткой маячила фуражка с гербом. Полиция? Это с чего? Полицейский был один, и мне он не понравился. Кавказских парней в российской полиции пруд-пруди, но этот выглядел странно. Широкоплечий, подтянутый, с острым оценивающим взглядом. Таких орлов я видел в горах. «Участковый инспектор Кулаев», — представился гость, — говорил он чисто, без акцента. «У нас вроде другой», — заметил я. «Фомина перевели», — пояснил он, — «я новый, знакомлюсь с участком». Я стоял в раздумье, он понял это по-своему. Вытащил из кармана удостоверение и протянул. Я раскрыл книжечку, в порядке. «Хотелось бы взглянуть на ваши документы», — сказал Кулаев, пряча удостоверение. «Проходите», — вздохнул я. В доме я предложил ему сесть и достал сумку. Паспорт он буквально обнюхал, да только попусту. Документы регистрации были в порядке. «Смотрю, вы строитесь», — сказал Кулаев, возвращая паспорт. «Это запрещено?» «Зависит от обстоятельств», — сказал он туманно. Намек был прозрачным, но я не торопился подавать. Рано. «Есть информация, сюда приезжают машины и что-то выгружают», — добавил он. «Не хотелось бы иметь криминал на участке». «Наркотики фурами не возят», — заметил я. «По-разному бывает», — возразил он. «Позволите взглянуть?» Санкции прокурора у него, ясен пень, не имелось, но я решил не связываться. «Покажу и выпровожу». Мы вышли из дома, и я отпер ворота навеса. Подвал был пуст и чист, как дом сироты. «Что это?» — спросил участковый, осмотревшись. «Гараж». «В подвале?» «Для лучшей сохранности». Он смотрел пристально, и я ответил невинным взглядом. «У каждого свои тараканы в башке». «Где машина?» «Не купил пока. Вот думаю, что лучше, Хаммер или Бентли?» «Хаммер не войдет», — он поднял руку, оценивая высоту потолка. «Хотя...» — я хмыкнул, осведомленность участкового в параметрах Хаммера умиляла. «Извините», — смутился он. «Приходилось видеть». Мы выбрались из подвала, я запер ворота. «Это», — участковый указал на сарай, — «мастерская». «Можно взглянуть?» Я пожал плечами, почему бы и нет. У дверей сарая он посторонился, пропуская меня внутрь. Я шагнул, что-то темное мелькнуло сбоку, и на голову мне будто гора рухнула. Я лежал на земляном полу сарая, спеленатый по рукам и ногам. Голова болела, но терпимо. Били профессионально. Тренированная рука отмерила ровно столько, чтобы глушить, не более. Я зашевелился, пытаясь сесть, это не осталось незамеченным. Сильные руки подхватили меня под мышки и подтащили к верстаку. Прислонившись к нему спиной, я смог разглядеть обидчиков. Их было двое. Уже знакомый мне участковый, который, пока я валялся, успел переодеться в джинсы и курточку. И второй. Высокий, широкоплечий, с буграми мышц под облегающей футболкой. Потому как он стоял, обманчиво расслабленный, но готовый мгновенно отреагировать на мое движение, стало понятно, профи. На поясе качка висела резиновая палка-телескоп. Не приходилось сомневаться, ею меня и приложили. «Ца-ца-ца!» – участковый присел и заглянул мне в лицо. «Такой большой и сильный, а попался как ребенок». «Ну что, прапор, Амир не смог? У Ахмеда получилось?» – он засмеялся. В этот раз он говорил с заметным акцентом специально. Горцы, даже обтесавшие в столицах, сохраняют старые привычки. Одна из них – издеваться над поверженным врагом. Я не ответил. Во-первых, не мог. Рот мне заклеили скотчем. Во-вторых, не собирался тешить врага. Чем больше мучишь и дергаешься, тем больше ему радости. Перебьется. К моему удивлению, он не огорчился, даже не попинал меня ногами. Это укрепило меня в мысли профессионала. Ими двигала не месть. Я кому-то мешал, оставалось понять, кому. За воротами просигналили. Ахмед выпрямился и глянул на качка. Тот сорвался с места и исчез. Я услышал звук роликов, катившихся по направляющей. Отпирали ворота. Затем появился и стал приближаться звук работающего мотора. Автомобиль въехал во двор. Двигатель заглох, раздался звук открываемой дверцы, и в распахнутую дверь шагнул Антон. «Илья Степанович», он замер у порога. «Что происходит? За мной заехали, сказали, что вы срочно...» Договорить он не успел. Качок, стоявший сбоку, резко и без замаха ударил Антона под ложечку. Пока нотариус, согнувшись, хватал ртом воздух, качок быстро и умело связал ему руки и ноги. После чего, усадив Антона возле меня, заклеил ему рот. Антон прислонился ко мне плечом, и я ощутил, как оно дрожит. Парень порядком испуган. Было отчего, средь бела дня тебя вызывают из конторы, привозят в знакомый дом, где избивают и связывают. Хреново. Князеву в местной полиции могут не поверить, он здесь чужой, а вот нотариусу. Тот, кто нас заказал, этого не боялся. Следовательно, мы трупы. Оставалось понять, когда. Ахмед с качком вышли из сарая, оставив дверь открытой. Я услышал, как Ахмед говорит по телефону, затем послышался звук двигателя. К моему удивлению, он не удалился. Порычал во дворе, затем притих, но не исчез совсем, затем возник снова. В сарай заглянул довольный Ахмед. «Ты был прав, прапор», — сказал весело. «Хаммер в подвал входит». «Только тебе его не водить», — он показал зубы, нагнулся и стащил с моего пальца перстень. «Это мне». Все встало на места. Некто, нанявший Зотова, не угомонился с его исчезновением. Нашел исполнителей поумнее и опытней. Ему нужен проход, и он его получит. Меня заставят подписать договор. А если не смогут, распишутся сами. Антон удостоверит сделку, его принудить гораздо проще. Печать и штампы он наверняка захватил с собой, попросили. После чего по выстрелу в затылок, профессионалу больше не требуется, и тайные похороны в новом свете. Мест для трупов там полно, а нет тела, нет и дела. Утешало одно, с выстрелами не спешили. Я осмотрелся. Глаза привыкли к полумраку. Я оценил каждый из висящих на стене предметов, их назначение и расстояние до них. Зафиксировал полученную информацию в памяти. Мне бы полчаса. За дверью послышались голоса, и в сарае возник новый тип. На вид самый обыкновенный. Немолодой, бритый, украшенный лысиной и заметным животиком под пиджаком. Тип казался мирным и добродушным, только я не обманывался. Незнакомец остановился и несколько секунд нас разглядывал. Взгляд у него был холодный и равнодушный. Так смотрит на препятствия, нечаянно возникшие на дороге. Шофер сейчас выскочит и уберет. «Князев, нотариус», — подскочивший Ахмед указал пальцем. «Вот», — он протянул лысому перстень. Незнакомец взял, рассмотрел и надел на палец. «Идем», — сказал властным тоном. «Эти пусть побудут». Незваные гости вышли, дверь закрылась, и я услыхал звук навешиваемого замка. Оставалось надеяться, что сторожить нас не станут. Одежда оказалась напрасной, в щель между дверьми падал солнечный свет, и я увидел, как ее раз-другой заслонила тень. Часовой ходил снаружи. Что ж, выбора нет. Те, кто связал нас, были профессионалами, но в МВД они не служили. Веревками вяжут пленных на войне, там наручники лишняя тяжесть. Те, кто разъезжает на хаммерах, могли бы захватить. Поосторожничали, две пары наручников при осмотре полиции вызовут законный вопрос. Я сполз на земляной пол и мягко перекатился к стене. Антон, умница, вел себя тихо. Я осторожно выдохнул, уперся в пол согнутыми в коленях ногами, приподнял спину и вытащил связанные руки к ногам. Затем сжался, пригнул ноги к туловищу и по одной освободил их из-под кольца рук. В армии мы делали это наспор. Получалось не у каждого. Нужно иметь руки достаточной длины и очень гибкие суставы. Утренняя гимнастика для того и придумана, чтобы суставы не засыхали. Теперь руки были впереди. Мне удалось сделать это, ничего не вывихнув. Опираясь руками на бревенчатую стену, я встал и осторожно снял с гвоздя косу, ту самую, которой обкашивал огород. Требовался упор, по-другому разрезать прочный шнур, которым нас связали, не получится. Я поставил косу пяткой на землю и лезвием к себе. Стал осторожно приседать, держась за косовище. Если сорвусь, порез на ноге гарантирован. В этом случае не замычать от боли, еще лучше не промахнуться. Времени у меня немного. Ноги дрожали от напряжения, но все же выдержали. Я ощутил, как лезвие коснулось натянутых сзади джинсов, затем разрезало их, но далеко не пошло. Шов на плотной ткани устоял. В противном случае я располосовал бы себе промежность. Кожа ощутила прохладный металл меж ягодиц, я сжал ими лезвие и отпустил косовище. Коса встала, трепеща. Я приложил связанные руки к бритвенно-острому лезвию. Синтетический шнур расползся по нити и лопнул. Я оперся на освобожденные руки, встал. Бросил взгляд на Антона. Тот смотрел широко открытыми глазами. Я приложил палец к губам, он кивнул. Неслышно ступая, я подошел к верстаку и взял напильник. Он был круглый и тонкий. Такими точат ножи на цепных пилах. У покойного дяди она имелась. В кино запертые врагами пленники начинают шуметь, после чего обозленные охранники врываются в камеру и получают тупыми предметами по глупым головам. То, что хорошо для фильмов, не годится в жизни. Было бы очень хорошо, если бы сторож снял замок и ворвался внутрь. Но он для начала заглянет в щелку. Если и вовсе не глупый, позовет подмогу. Такого счастья нам не нужно. Я подошел к двери и бросил взгляд меж створками. Сторож маячил неподалеку, разглядывая стоявший во дворе хаммер. Этот тип был пониже и поплотнее знакомого мне качка. Я прикинул рост. Главное, чтобы не нагнулся. Я с треском сорвал со рта скотч и замычал. Реакция у сторожа оказалась отменной. Он метнулся к сараю так быстро, что я едва успел. Черный глаз возник в щели между створками, и я без замаха ткнул в него острием напильника. Он вошел как шило мягко и глубоко, почти до самой рукоятки. Тонкий стержень пронизал глаз, а затем и мозг сторожа. Он тихо вскрикнул и сполз на землю. Напильник зацепился рукояткой за щель, вышел из раны и повис на замке. Я отбросил его и метнулся к верстаку. Ножовка по металлу едва пролезла в щель, но все же пролезла. Никогда и ничего я не пилил так яростно. Был риск сломать полотно, но риск опоздать казался страшнее. Старая петля поддалась легко и распалась, освободив левую створку. Я рывком распахнул ее, схватил убитого за ноги и втащил в сарай. Обыскал. Помимо пистолета в открытой кобуре, на поясе сторожа был обычный набор чоповца, баллончик с газом и телескопическая дубинка в кожаном чехле. Я выхватил пистолет, Глок. Фирма снабжалась из одного источника и имела единое вооружение. Загнав патрон в патронник, я сунул пистолет за пояс и метнулся к верстаку. На то, чтобы освободить Антона, ушли считанные секунды. «Илья Степанович», он покосился на труп. «Что происходит?» Я сделал строгое лицо и приложил палец к губам. Он испуганно замолк. Я снял с пояса охранника резиновую палку и сунул Антону. Помощник из него никакой, но пусть успокоится. Выглянув во двор и убедившись, что людей здесь нет, я метнулся к навесу. Ворота были заперты изнутри, Ахмед действовал предусмотрительно. Я прислушался, внутри тихо, ушли в новый свет. На уточнение обстановки ушло меньше минуты. Дверь в дом оказалась запертой. Значит, внутри никого. Выглянув поверх калитки, я заметил второй хаммер. В машине никого не наблюдалось. Водитель, у таких боссов он и охранник одновременно, ушел с хозяином. Итого их четверо. Ахмед с качком, водитель и лысый толстяк. Последнего можно не считать, сомнительно, что он вооружен, а если и так, то стреляет плохо. Оставшиеся троица – серьезные противники. Действовать нужно сразу и быстро, лучше всего неожиданно для них. «Илья Степанович», – Антон топтался рядом, – «надо вызвать полицию». «Что мы скажем?» – я выразительно посмотрел в сторону сарая. «На нас напали?» В руках охранника в момент убийства не было оружия. Намерение к делу не пришьешь. Превышение пределов необходимой обороны, следствие, суд. Это еще не самое страшное. Пока суд да дело нас убьют. Почему? Таиться дальше не было смысла. Феноменальная честность Антона приведет его в полицию, после чего нам кранты. Толстяк купит ментовку на раз-два. Исчезновение парочки придурков никто не заметит. В России ежегодно исчезают без следа десятки тысяч людей. «В прошлый раз ты хотел о чем-то спросить?» Антон кивнул. «Спрашивай». «Что там?» – он указал на навес. «Проход в другой мир. Параллельный он или просто отдаленный, я не знаю. Это красивая земля, и там живут люди. Миллионы таких, как мы. Они отстали в развитии и нуждаются в помощи. Сейчас там эпидемия. Я покупаю им лекарства. Вечером прибудет очередная фура». «А эти?» – Антон указал на хаммер. «Хотят прибрать проход к рукам. На лекарствах в период эпидемии можно хорошо заработать. И не только на лекарствах. Я им мешаю, теперь уже и ты. Сначала они пытались меня купить, а когда не согласился, прислали убийцу. Помнишь человека, который подрядил тебя вести переговоры о доме?» «Ты его?» – глаза Антона стали большими. «Он жив. Военным трибуналом Новой России осужден к 15 годам каторги». «Но это...» – Антон не мог прийти в себя. «Невероятно! Я даже представить не мог. Там и вправду другой мир. Клянусь. Возьмешь меня с собой? Там опасно». «Илья!» – он вцепился мне в руку. «Я тебя очень прошу. О таком только в книжках читал. Там живут эльфы, а также гномы и орки. Выбрось из головы. Это не сказка. И люди там как люди. Немножко по-другому выглядят, да и то не все. Возьми, Илья. А работа? Я уволюсь. Родители? Они давно в разводе, у каждого своя семья. Я им не нужен. Илья!» «Хорошо», — сказал я. Спорить с Антоном было бесполезно, к тому же он без того видел слишком много. К убийству человека надо привыкнуть. «Приходи вечером». Он сунул мне дубинку и вылетел за калитку. Наверное, опасался, что я передумаю. О том, что я собираюсь делать, он не спросил. Вот и славно. Я вернулся к навесу и занял позицию за углом. Нужно дать им выйти. На открытом пространстве труднее спрятаться. Я начну с качка, он самый быстрый в компании. Затем Ахмед. Водителей я не видел, но логично предположить, что с реакцией у него хуже. На такой работе не потренируешься. Толстяка застрелю последним, если успею, конечно. Если нет, строить планы бесполезно. Соседи услышат стрельбу, это плохо, но можно отмазаться. Проверяли травматику, что-то вроде того. С появлением забора меня записали в крутые, а у таких, как известно, привычки идиотские. Были бы живы, придумаем. «Антон», — мелькнула мысль. «Что с ним будет, если меня убьют? Он же придет». Мысль мелькнула и угасла. Если оплошаю, Антону не уцелеть в любом случае. Волки пощады не знают. Скоро они вернутся, это всего лишь экскурсия. Хозяину захотелось глянуть на новые владения. Помешать им некому, в новом свете меня ждут к вечеру. Если и заметят, то аборигенам доходчиво объяснят. Власть поменялась. Забудьте о глупом прапоре, пора иметь дело с серьезными людьми. У кого проход, тот и диктует условия. За тонкой стенкой навеса послышался топот шагов и бряцанье. Хозяева возвращались. Я поднял глок, шум внезапно стих, оттуда никто не выходил. Я ждал, но непрошенные гости медлили. Что там происходит? Наконец створка ворот дрогнула и приоткрылась. «Илья Степанович», — услыхал я знакомый голос, — «не стреляйте». Рука, державшая глок, ослабла. Створка поползла в сторону, в проем скользнул человек, некогда встреченный мной на улице Петрограда. В этот раз на нем была защитная форма и фуражка. Увидев поднятый глок, он замер. Я сунул пистолет за пояс. Нечаянный гость распахнул ворота. Солдаты со скорпионами повалили во двор, рассредотачиваясь по периметру. Семенихин подошел ко мне. «Я увидел в щель ваши ботинки», — он указал на край металлического профиля, неплотно прилегавший к земле. «У вас все в порядке?» — я кивнул. «Помощь нужна?» Я бросил взгляд на сарай. Солдаты за ноги тащили наружу труп. Я отвернулся и покачал головой. «Я был в лагере, когда раздалась стрельба», — сказал нарком. Наряд у прохода заметил посторонних и попытался задержать. Те оказали сопротивление. Мои люди не любят, когда в них стреляют. Я молчал. Когда я прибежал, все кончилось. Уцелел лишь один, невооруженный. Он рассказал, что с вами. Нарком снял с пальца перстень. Мы шли помочь, но вы сами справились. Он сам рассказал, спросил я, забирая перстень. Мы умеем убеждать. Выбор у него был небогатый. Вот еще. Семенихин вытащил из кармана горсть ключей. Ваши? Я выбрал из горсти ключ от Хаммера, нажал кнопочку. Замки дверей мягко щелкнули. Семенихин оглянулся на звук. «Ух ты!» — глаза его округлились. «Вот это автомобиль! Ваш?» «Теперь ваш!» — сказал я. «Не жалко? За воротами есть еще!» — успокоил я. «Перегоню машину на ту сторону и покажу, как ими управлять. До вечера время есть!» — я двинулся к Хаммеру. «Илья Степанович!» — окликнул Семенихин. «А это что?» Я оглянулся, он смотрел пониже моей спины. Только сейчас я ощутил прохладу в месте, где коса разрезала джинсы. «Это для вентиляции», — успокоил я. Он захохотал, я поддержал. Смех получился немного нервный, но искренний.